И вы не запугаете меня здесь. Я открою дяде правду. Может быть, так лучше всего, ответила она с возмутительным спокойствием. Вы считаете, я не сделаю этого? Разумеется, сделайте, ответила она. И мы увидим, что мой дядя думает. Не увидим, моя дорогая, проговорила она с притворным раскаянием в голосе. Прощайте, мадам. Вы идете к мусье Рюфин? Прекрасно. Я не ответила и покинула комнату в волнении более сильным, чем хотела бы обнаружить. Через сумрачную галерею я поспешила к той первой, протяженной, шедшей под прямым углом. Я не сделала и 10 шагов, как услышала за собой стук тяжелых ботинок и шелест юбок. «Я готов, моя дорогая. Я буду ся привеждать вас», — проговорил ухмылявшийся призрак, торопясь за мной. «Очень хорошо», — был мой ответ. Раза два усомнившись в том, что идем правильно, и сбившись, мы все-таки достигли лестницы, спустились и еще через минуту стояли перед дверью в комнату моего дяди. Когда мы вошли, дядя посмотрел на нас с мрачным удивлением. Вид его выдавал встревоженность. Мгновение он что-то бормотал, остановив на мадам взгляд полный брезгливости, а потом раздраженно спросил. «Зачем меня беспокоить, скажите на милость?» «Мисс Мот Рюфин, она объяснит», — ответила мадам с низким реверансом, осев будто лодка, которую толкнула опускающаяся волна. «Объясните, моя дорогая», — попросил он самым холодным и язвительным тоном. Я волновалась, и моя речь наверняка была сбивчивой, однако я высказала, что хотела. «Мадам, это серьезное обвинение. Вы признаете вину?» Мадам с полнейшим бесстыдством все отрицала. Клятвенно заверяя в своей невинности, пустив слезу и ломая руки, она в театральных позах заклинала меня отказаться от нестерпимых для нее слов и быть к ней справедливой. Пораженная, я секунду смотрела на нее, а потом обернулась к дяде и горячо подтвердила сказанное мною все до последнего словечка. «Вы слышите, мое дорогое дитя, вы слышите, она все отрицает. Что же мне думать? Я растерян. Но вы должны простить старика. Мадам де Леди прибыла с прекрасными рекомендациями от настоятельницы того монастыря, где дорогая Милли ожидает вас и подобной особы вне подозрений. Мне приходит мысль, что вы, моя дорогая племянница, должно быть, ошиблись». Я запротестовала. Но он продолжал говорить, казалось, не слыша меня. «Я знаю, моя дорогая Мот, вы совершенно не способны умышленно обманывать, но можете обманываться, как все в юные годы. Вы были, несомненно, очень взволнованы и еще не совсем стряхнули сон, когда вообразили, что видели описываемое вами и мадам де Ларужьер», — подсказала я. «Да, благодарю». Мадам де Ларужьер, прибывшая с превосходной характеристикой, усиленно отрицает изложенную историю. Противоречие, моя дорогая. И, по моему мнению, вероятно, ошибка. Признаюсь, я предпочту это мнение безапелляционному утверждению о ее виновности. Я не могла поверить. Я изумлялась, мне казалось, что все это происходит во сне. Эпизод, который я видела собственными глазами и описала с исключительной точностью, был взят под сомнение этим странным, подозрительным стариком, державшимся до неразумия невозмутимо. Напрасно было повторять ему свои заявления, подтверждать свои слова со всей возможной твердостью. Я зря старалась. Казалось, он просто не хотел меня понимать. И в ответ у него на лице появлялась лишь самодовольная скептическая улыбка. Он гладил меня по голове, качал своей и мягко смеялся, когда я горячо настаивала на вине мадам. А она, в подтверждении безгрешности, теперь тихо проливала ручьи слез и шептала молитвы, прося у небес моего просветления и исправления. Я чувствовала, что теряю рассудок. «Ну-ну, дорогая Мот, мы слышали довольно. Думаю, вам все почудилось. Мадам де Ларужьер будет вашей компаньонкой самые большие 3-4 недели. Проявите хоть в какой-то мере самообладание и обратитесь к здравомыслию. Вам известно, какие муки я терплю. Не добавляйте мне затруднений, умоляю вас. Вы сможете, если захотите, наладить прекрасные отношения с мадам. Я в этом не сомневаюсь. Я предлагаю, мадемуазель, осушая глаза, проговорила с готовностью мадам, воспользоваться моим присутствием в образовательной цели. Но мадемуазель, кажется, не желает того, в чем я вижу много пользы. Она угрожала мне каким-то чудовищным французским вульгаризмом. заставить меня целовать обезьяну. Что бы это ни значило, я знаю, что она ненавидит меня, — торопливо проговорил я в ответ. — Тише, моя дорогая, — сказал дядя с улыбкой, выражавшей одновременно веселье и сочувствие. — Тише, тише! Воздев огромные руки и подняв глаза, хитрее которых трудно вообразить, мадам в слезах, а слезы у нее появлялись по первой надобности, вновь начала утверждать, что невинна и что никогда в жизни даже не слышала таких грубых слов.